17 лет, детем мальчишкой, пилотом ушел служить. Машиной быстрой, святой на крыльях, себе учебу он нашел. Машиной быстрой, святой на крыльях, себе учебу он нашел. Они любили друг друга крепко, когда еще были детьми. И часто-часто порой считали, что не забудем друг друга мы. Вот письмо ему прислали его хорошие друзья. Что изменила моя малютка, что уж не любит она тебя сейчас. Что изменила твоя малютка, что уж не любит она тебя сейчас. Что ж не любит, так и не надо, зачем же я ее люблю. И что мне стоит с машиной быстрой не сделать твердую петлю. На высоте 5000 метров пропеллер весело жужжал. Пилот крови весь, сизмятый грудью, губами медленно шептал. Пилот крови весь, сизмятый грудью, губами медленно шептал. Так значит крышка, так значит амбар. Любви настал последний час. Тебя любил я еще мальчишкой, еще больше люблю тебя сейчас. Тебя любил я еще мальчишкой, еще больше люблю тебя сейчас. Что нет красот, спокойной ночи спать. rivesi, zero, zero, zero. In a fissori, spasiva, spacoi dai noci, in a fissori, spasiva, spacoi dai noci, spacoi dai noci. Ночную тварь. Он что-то ищет, чего-то хочет. Он так жалит, что нет ему спокойной ночи, спокойной ночи. Он так жалит, что нет ему спокойной ночи. Спокойной ночи. Товарищ просит, зачем страна? Thank you. будем дорогам на тобе. И путь дорожкам отдавая, конечно, что нам там дорожка любая. Побирайте нам рановато, и сюда сищу то потеба. И побирайте нам рановато, и сюда сищу то потеба. Путь даже дорогам между прочим был не очень легок и не спор. Живы дни и ночи, трудно было очень, где то парк, где просто двор. И путь дорожкам отдавая, конечно, что нам там дорожка любая. Побирайте нам рановато, и сюда сищу то потеба. И побирайте нам рановато, и сюда сищу то потеба. Может быть, одним десятким лицам это песня малости добро. Но мы не забудем, где мы жить не будем, но тогда вы видите за коров. И путь дорожкам отдавая, а не страша бомбежка любая. Обирайте нам рановато, и еще нас еще дома дела. И помирайте нам рановато, и еще нас еще дома дела. Через реки, горы и долины, сквозь огонь, пургой и эфирин. Давай, мы верим аж не дым, обижаем не дым, а будет дорога на тобы. Эх, хочет дорожка, и помирайте нам, братан, и сюда, и сюда, мать, да-да. Среди лесов дремучих разбойники идут в своих руках могут. Носилочки несут все тучки на тучки пана из сели и с моря пал туман. Скажи, о чем задумал, скажи, наш атаман. Скажи, о чем задумал, скажи, наш атаман. Насилки непростые, и все же сложены. Воробьев сольные печи положены. Воробьев сольные печи положены. могучий, на силочи несут. Когда я жил в Одессе, носил я в руки клёш, соломенную шляпу, в кармане пинский нож, thank you. любите молодость, ребятушки, не влюбляйтесь в девушку. Помните заветы одной матушки, да, берегите молодость навек. Эй, помните заветы одной матушки, да, берегите молодость навек. Я молодость потратил, не жалеючи, я слишком очень рано полюбил. И теперь я плачу, сожалеючи, да, белый свет становится не мил. И теперь я плачу, сожалеючи, да, белый свет становится не мил. Раз осенней тихой ясной ноченьки с неба мелкий дождик моросил, шел я с пьянки пьяною походочкой, тихо плакал, я о ней грустил. Эй, шел я с пьянки пьяною походочкой, тихо плакал, я о ней грустил. В переулке пара показалась, не поверил я своим глазам. Шпана к другому прижималась, да-да, и уса тянулись к усам. Эй, шпана к другому прижималась, да-да, и уса тянулись к усам. Мигом ты покинула головушку, из кармана вынул я нога. Верил всем на свою засновушку, а в ответ услышал хулиган. Эй, вы, в ответ услышал хулиган. Эй, зачем другой вспоминается? Эй, зачем тоска волнует грудь? Ой, гитара, плачь, гитара, милая, да-да, что было, того уж не вернуть. Ой, гитара, плачь, гитара, милая, да-да, что было, того уж не вернуть. Братцы, дух

На последнюю пятерку найму божьих лошадей. Там я кучеру на водку, ой, поезжай, брат, поскорей. А на последнюю пятерочку найму борзых лошадей. Дам мне кучеру на водку, ой, поезжай, брат, поскорей. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Понапрасно, Ваня, ходишь, понапрасно ножки пьешь. Да целой ты не получишь, ай, курочком домой пойдешь. Понапрасно, Ваня, ходишь, понапрасно ножки бьешь. Да целой ты не получишь, ай, курочком домой пойдешь. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. На последнюю пятерку найму божьих лошадей. Там я кучеру на водку, поезжай, брат, поскорей. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Всю ночь кричали петухи, и шеями мотали, как будто новые стихи, закрыв глаза, читали. Но было что-то в крике том, от едкой той кручины, когда, согнувшись, ходят вдвоем, стыдя себя мужчины. И был тот крик далек-далек, и был так же мимо, как гладят, глядя в потолок, чужих и нелюбимых. Когда ласкать уже не вмочь, и отказаться трудно, и потому всю ночь не наступало утро. Горит пламя не чадит, на дудли хватит, она меня не щадит, тратит меня, тратит. Быть недолго молодым, скоро срок догонит, неразменным золотым покачусь с ладони. Потемнят меня ветра, дождичком окатит. Ах, ах, она щедра, щедра. Надолго ли хватит? И стань пораньше, когда дворники маячат у ворот. Ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Будет полдень суматохою пропавший, звон трамваев и людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, тот веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но прислушайся, услышишь, тот веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Будет вечер, заговорщик и обманщик, темнотою все на свете обольет. Но глядись, и ты увидишь, что ты веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но глядись, и ты увидишь, что ты веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Грохот палочек, то ближе он, то дальше, сквозь сумятицу и полночи туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан. Песенка о часовых любви. Часовые любви на Смоленской стоят. Часовые любви у Арбата не спят. Часовые любви по Петровке идут неизменно. Часовым полагается смена. О, великая вечная армия, где не властны слова и рубли, где все рядовые, ведь маршалов нет у любви. Пусть поход никогда ваш не кончится, признаю только эти войска. Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна. Часовые любви на Смоленской стоят. Часовые любви у Арбата не спят. Часовые любви по Волхонке идут неизменно. Часовым полагается смена. Ах, какие удивительные ночи! Только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды крупнее и добрее. Мама, мама, это я дежурю. Я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю. Я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было. Стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла. Знать не хочет. Может быть, она тебя забыла. Знать не хочет. И с конца в конец апреля удержу я. Стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. 4 года. Четвертый год подряд война твой дом, солдат, но хватит отгудела непогода. Есть дом другой, там ждут и там не спят. 4 года, 4 года.